сейчас. 2 января 2019 года. Хитер. Я направилась в маленький туалет, расположенный рядом с моим кабинетом. Хотелось умыться холодной водой, хоть немного освежить голову после рассказа Дага. Вытирая лицо, я услышала голоса. Мужчина и женщина. Кто именно из гостей, разобрать я не сумела. Для моих ушей у них у всех одинаковые голоса. Заносчивые снобские голоса южан из среднего класса. Мужской голос. Если они узнают, я пропал. Женский. Как они узнают? Мужской. Записка. Я замерла на миг, а затем бесшумно подобралась к двери и заглянула в офис. Никого. Дверь закрыта. Тогда я подошла к стене, отделяющей туалет от коридора, и прижалась к ней ухом. Голоса стали отчетливее. Похоже, парочка стояла за поворотом коридора. Место и вправду вполне подходящее для приватной беседы. Если не знаешь, что за стенкой расположен служебный туалет, вход в который есть только из кабинета. Я приникла к стене. «Записка?» В женском голосе легкая дрожь. «Какая записка?» «Лежала в прихожей нашего коттеджа. Там все подробно». «Но ты ведь уничтожил ее? «Нет, слишком запаниковал». А потом она пропала. Долгая пауза. Я не сомневалась, что женщина изо всех сил сдерживается, чтобы не накинуться на него. «Что еще за записка? Предсмертная? Маловероятно. Когда я последний раз проверяла, то обнаружила, что задушить самое себя затруднительно. Главное, — наконец прозвучал спокойный женский голос, — что ты никак не связан с ее смертью. Вот что важно. Они это поймут. Поймут ли?» Его голос сорвался. Он был в панике. И снова низкое бормотание, совсем уже тихое. Я вжала ухо в стену. Когда они узнают об остальном, я первым буду на подозрении. Внезапно раздался грохот. Я подскочила, обернулась. В своем стремлении услышать как можно больше я потеряла осторожность и сбила со стены маленькую гравюру с охотничьим сюжетом. Вся уборная была усеяна осколками. Голоса, разумеется, стихли. Стоя по другую сторону стены, застыв, я почти чувствовала их присутствие. Стараясь ступать беззвучно, я выскользнула из туалета в свой кабинетик.